Юнцы обернулись в сторону Аниты и Пола, экспансивно приветствуя их с наигранным раболепием хозяев вечера, которые великодушно допускают к веселью из старших. Бейер помахал Аните и Полу рукой и приветствовал их своим высоким срывающимся голосом. Кронер почти незаметно кивнул и продолжал стоять совершенно неподвижно, не глядя на них, поджидая, пока они подойдут, и когда можно будет обменяться приветствиями спокойно и с достоинством. Огромная волосатая рука Кронера схватила руку Пола, и Пол, помимо своей воли, почувствовал себя покорным и любящим ребенком. Как будто он, Пол, опять стоял перед расслабляющей, лишающей его мужества фигурой своего отца. Кронер, ближайший друг его отца, всегда вызывал в нем это чувство, и, по-видимому, он и стремился к тому, чтобы вызывать в нем именно это чувство. Пол уже тысячи раз клялся себе, что при следующей встрече с Кронером он будет вести себя с достоинством. Но все происходило помимо его воли, и при каждой встрече, как и сейчас, сила и решительность были целиком в огромных руках старшего. Хотя Пол особо воспринимал излучаемые Кронером отеческие чувства, гигант стремился к тому, чтобы возбуждать подобные же чувства во всех окружающих. Он и говорил о себе как об отце всех своих подопечных, и несколько осторожнее их жен. И это отнюдь не было позой. Осуществляемое им руководство Восточным районом несло на себе отпечаток именно этого отношения, и казалось немыслимым, чтобы он мог осуществлять его каким-либо иным способом. Кронер был в курсе всех рождений или серьезных заболеваний и винил себя в тех редких случаях, когда кто-либо из его подопечных сбивался с правильного пути. Он мог быть и суровым, но опять-таки суровым по-отечески. «Как дела, Пол?» — ласково осведомился он. Его вопросительно приподнятые брови свидетельствовали о том, что это было не просто приветствие, а вопрос. И тон был такой, каким Кронер пользовался, осведомляясь о здоровье человека, только что перенесшего воспаление легких или что-нибудь похуже. «Он никогда не чувствовал себя лучше», — быстро вмешалась Анита. «Рад слышать это. Это очень хорошо, Пол». Не выпуская руки Пола из своей, он продолжал пристально глядеть ему в глаза. «Хорошо себя чувствуешь, не так ли, а? Хорошо, да? Хорошо? Ну вот и отлично!» — затараторил Бейер, несколько раз похлопав Пола по плечу. «Отлично!» Бейер, главный инженер Восточного района, обернулся к Анисе. «А вот это да! Вы посмотрите, как она выглядит! О, да! Ну, знаете, скажу вам!» Он оскладился. В обществе Бейер был абсолютнейшим кретином. При этом не понимал, что он был кем угодно, но только неприятным и интересным собеседником. Однажды кто-то воспользовался его же репликами в разговоре с ним, а он так ничего и не понял. В техническом же смысле. На всем Востоке не было лучшего инженера, включая даже и самого Финнерси. В районе, пожалуй, почти не было вещей, которыми бы не руководил Бейер. А сейчас... Рядом с Кронером он выглядел как фокстерьер рядом с Сен-Бернаром. Пол часто раздумывал над странным союзом Кронера и Бейера и пришел к выводу, что в случае их ухода руководство едва ли смогло бы подыскать им замену. Бейер был олицетворением знания и технического мастерства в промышленности. Кронер же был олицетворением веры и почти религиозного отношения к делу, был его душой. Кронер, фактически слабый в инженерном отношении и временами поражавший Пола своим невежеством или полным непониманием технических вопросов, обладал, однако, бесценным качеством – верой в систему, заставляя и других верить в нее и выполнять то, что им приказано. Эта пара была неразлучной, хотя, на первый взгляд, у них не могло быть ни одной точки соприкосновения. Вместе они составляли как бы одного цельного человека. «Разве вам кто-нибудь сказал, что Пол болен?» — со смехом спросила Анита. «Я слышал, что Пола беспокоят нервы», — сказал Кронер. «Это не так», — сказал Пол. Кронер улыбнулся. «Рад слышать это, Пол. ты один из наших лучших людей».